Да, не было боев. Тут нет разрушений. Эти населенные пункты хранят в неприкосновенности обе воюющие стороны, и боевики, и федералы. А последние приходят сюда с зачистками, когда начинаются массовые народные возмущения в связи с варварством криминальных нефтяных группировок. Например, лидером антикриминального движения в Цацан-Юрте одно время считался Али Абуев, бывший глава администрации. Так вот, во время последней зачистки именно его и забрали. Аресту предшествовало то, что под руководством Али мужчины села замуровали проклятую семерку, распиленной надвое цистерной, так называемой «шляпкой», термин нелегальных мини-заводов. Али не ваххабит, не боевик, не пророссийский, не прокадыровский. Али был сам по себе, защитник прав своего села на человеческую жизнь, мужественный, порядочный человек. Но послушайте федералов. Они вам скажут, что Али был само исчадие ваххабитского ада, друг Хаттаба, враг Москвы, и поэтому сидеть ему столько, сколько будет длиться война в Чечне. Когда просишь доказательств, отвечают. У нас спецсообщение агентов, то бишь доносы подлецов, желавших свести усилия Абуева, на нет. Али арестовали. Скважина вспыхнула. Появились взрезы в трубу. Земля вокруг нее оказалась изрыта котлованами-отстойниками. Материализовались самовары. Жизнь в Цацан-Юрте опять вошла в бандитскую колею. Подходи, не скупись. Последнее звено нелегального чеченского ТЭКа — биржа. На выезде из Цацан-Юрта, как и в довоенные масхадовские времена, работает знаменитая нефтяная биржа у кафе с названием «Ислам». Здесь перевалочная база. Сюда свозят нефть и нефтепродукты и сбывают оптовикам. Прямо на виду у блокпоста, который в 100 метрах от этой биржи. Ее существование, конечно же, признак развития рыночной цивилизации. Однако в нынешнем чеченском варианте это скорее симптом структурирования нелегального базара и в какой-то степени привет из мирной жизни. Человек-оркестр. Тот, кто нефть качал, перерабатывал и продавал, остался в прошлом. Сегодня в Чечне одни люди следят за врезами в трубу, отстаивают нефть и следят, пока ее можно будет отсосать из амбара. Другие везут к месту продажи, на биржу. Третьи забирают оттуда на переработку. Четвертые заняты исключительно перегонкой. И, наконец, есть сбытчики-оптовики конечного продукта. Одни из них предпочитают биржу под бдительной охраной близлежащего блокпоста. Другие развозят товар по мелким торговцам, что считается доходным, но опасным делом. Поскольку в каждом селе свои нефтяные смотрящие, рэкетиры, причем не от одной фирмы, банды, а значит, надо платить сразу нескольким. Обычно это не менее трех карманов. Один – блокпост на въезде в село. Второй – внутренний сельский криминал, паразитирующий на оптовиках. Третий – блокпост на выезде. Разные блокпосты охраняют разные подразделения. Размеры таможенных сборов варьируются в зависимости от целого набора причин. Где находится село? Близко ли от мест продолжающихся боев или нет? Насколько это крупный населенный пункт? А значит, каково число возможных розничных торговцев? Кто богатеет? Как сказал один из вновь назначенных чеченских чиновников, потребовавший ни при каких условиях не упоминать его фамилии, а лучше всего забыть на века, каждую ночь из Чечни нелегально вывозят тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а мы не можем констоваров купить. Современная Чечня – это бесконечная кровавая дележка скважин и полей чудес. Но от этого республика ни на йоту не обогащается. У нее нет средств ни на что. Ни на восстановление промышленности, ни на строительство жилищ для бездомных. Ее нефть служит кому угодно, только не ей самой. Кризис углубляется еще и тем, что экономический хаос в Чечне мало того, что искусственно создан, но и старательно поддерживается из Москвы. Тут до сих пор нет ни одного функционирующего коммерческого банка, ни одного легального источника финансирования. Все нефтяные деньги в чулках или вне Чечни. А попытки наладить законную финансовую систему упираются в откровенный саботаж высшего федерального чиновничества. Москве выгодно, чтобы как можно дольше в Чечне не было не только банков, но и налоговых органов, и, как положено, работающих судов и гражданской прокуратуры, чтобы нефтяные сверхдоходы плыли в нужном им направлении и не было ни одного государственного кордона, который изменил бы вектор в сторону казны. Совершенно ясно, что все вышеописанное может существовать только при соблюдении двух условий. Первое. Должна быть крыша. Она есть, это сами федералы. Второе. Нужно не допускать, чтобы официально назначенные органы управления нефтекомплексом Чечни работали. Это достигнуто. Если вам будут говорить, что вся проблема нефтяного беспредела во временных проблемах смены власти и укрепления новой чеченской, не верьте. Проблема именно в саботаже. Упорном нежелании Москвы, правительства, высших должностных лиц государства, генштаба, навести порядок в хозяйстве. От Чечни из Москвы требуется одно – поддерживать беспорядок. Бардак тут коммерчески выгоден, управляемый хаос приносит куда большие дивиденды. Поэтому идут бензовозы днем и ночью. Блокпосты им салютуют. Вот и вся война. Тысячи жизней уже отданы за то, чтобы у скважин и трубы всего лишь сменились хозяева. И многим еще предстоит их отдать в борьбе за дело нефтяной революции в Чечне. Цена вопроса – миллионы долларов. Дети, детишки, девчонки и мальчишки. Внешне